Правило седьмое. Не превращайте ваши поиски в обязанность. Выше уже говорилось о том, что слово «должен» лучше выкинуть из своего лексикона. Постоянно говорить себе, что я должен идти на свидание, должен провести хорошо время, должен расширить свой круг общения, приведет к понижению уровня мотивации. Помните, слово «должен» обременяет. И если вы все-таки почувствовали усталость и потеряли интерес к общению, лучше всего взять тайм-аут. Отдых полезен в любом деле. Помните, ваша задача – научиться получать удовольствие от общения и знакомства с новыми людьми. Правило восьмое. Помните о своих успехах. Наверняка многие ваши новые знакомства или свидания проходили успешно. Подумайте, что конкретно помогло вам сделать их такими интересными и успешными. Сделайте список ваших удач. Да и лучше написать на бумаге, вы сможете возвращаться к ним всегда и тем самым поднимать свой боевой настрой. Помните о своих успехах. Это всегда является хорошим стимулом к действиям. Правило девятое. Относитесь ко всему с легкостью. Относитесь с легкостью к поиску спутника вашей жизни. Я хочу сказать, что если вас постигла неудача или что-то не получается, не надо расстраиваться и бичевать себя. Все учатся. И у всех бывают и взлеты, и падения. Просто если вы каждый раз наступаете на одни и те же грабли, нужно остановиться и пересмотреть свое поведение и отношение к ситуации. Например, если после второй или даже третьей встречи ваши свидания вдруг резко прекращаются, и так происходит раз за разом, значит, вы что-то делаете не так. Сядьте и подумайте или обсудите с близким другом, как вы ведете себя на свиданиях, о чем говорите. В конце концов, обратитесь за помощью к специалисту. Поговорите с психологом. Иногда требуется подобное вмешательство, но заморачиваться, страдать, заниматься самобичеванием строго запрещается. Относиться ко всему с легкостью – залог того, что вы обязательно выйдете из кризисной ситуации. Эти простые правила помогут вам быть организованней и придерживаться выбранной вами линии. Вы выстраиваете план и действуете. А когда ваши действия обдуманы, вы гораздо увереннее себя чувствуете. Поэтому и ваши свидания будут с каждым разом все интереснее и, можно сказать, продуктивнее, так как вы нарабатываете опыт. Я уже не говорю о том, что вы и сами очень сильно изменитесь, потому что благодаря вашей практике и опыту вы отточите умение общаться и быть раскрепощенным. Вы станете более уверенным, уравновешенным и легким в общении человеком. Вы почувствуете, что способны излучать тепло и радость, а людям это так нравится, и они сами подтянутся к вам. Поэтому ходите на свидания и научитесь получать удовольствие от общения. Не сидите сиднем. Это всего лишь несколько вечеров в неделю, о которых вы будете вспоминать потом с удовольствием и с улыбкой. Отбросьте отговорки и оправдания, что ничего нового вокруг вас уже нет. Есть. Зайдите вечером в другое кафе. Не в то, в котором вы привычно пьете после работы кофе. Может быть, для этого вам придется поехать на другой край города, ну и пусть. Главное, меняйте то, что уже было, и то, что вы знаете. Станьте исследователем и интересуйтесь всем новым для вас, и не критикуйте того, что еще пока не знаете. Время и опыт сделают свое дело. Вода камень точит. Помните, если вы не выберетесь из своей старой колеи, вы никогда не узнаете, на что вы еще способны. А вы способны. Я в вас верю. Поверьте и вы в себя.